Комментарий исполнителя. Конец 16 книги выдался весьма неплохим. Я думаю, что нам дали очень много пищи для размышлений. Здесь данный том оказался, на мое удивление, весьма неплохим и достаточно интересным. Единственное, что мне показалось, было достаточно мало реала. Все-таки я говорил, что отношения между персонажами, именно, например, Хэном Саюн или Хэном Хварен, ну и вообще, в принципе, так сказать, следить за реальной жизнью Лихэна, мне достаточно интересно. Именно поэтому я всегда от этой книги жду именно данных арок. Например, как их было много в последнем 15-м томе, то в этой книге их казалось практически ноль. Но от этого, как мне показалось, книга, конечно, не стала сама по себе хуже, но... то есть отсутствие самой положительной для меня арки скомпенсировалось введением новых персонажей, новых линейных событий и, так сказать, достаточно интересной аркой про захват Ордена Эмбиню, точнее, победу над Орденом Эмбиню, ну и разгоревшаяся буря в компании Ким Симидия. Лично мне самым интересным показалось, именно таким заделом на будущее, показалась тема с введением старика Юн Бен Джуна. То есть мы пока еще не понимаем, кто он, либо добряк старичок, который просто со временем пришел к такому выводу, что хочет создать компанию и отдать ее наследнику, и хочет создать такого мирового лидера, который сможет направить мир в лучшую сторону. Либо же он просто такой поехавший старик, можно сказать, такой злой ученый, который просто хочет отдать все свое наследие человеку, который сможет оправдать его ожидания, возможно, не самые хорошие. Вот этого еще не особо понятно, потому что его характер до конца не раскрыт. Также мы поняли, что богиня Верса, то есть искусственный интеллект, который нам предоставляют, он является весьма умным, и, как мы видим, он может даже разговаривать с людьми вполне естественно. Возможно, даже это системный голос внутри именно самой игры, который мы нередко слышим в оглашении статистики, ну и также получения новых предметов. Я озвучил их похожим голосом, но, в принципе, почему бы и нет. По крайней мере, это может быть какое-нибудь ответвление ее, часть ее разума, можно так это назвать. В общем, я думаю, что старик Юн Бен Джун в скором времени должен будет все-таки встретиться с Виидом. Потому что, мне кажется, у них лично именно встреча должна будет состояться по-любому. Такие персонажи обычно встречаются еще до того, как именно до кульминации самих событий непосредственно. Скорее всего, это будет при каких-то случайных обстоятельствах. И мне будет весьма интересно на это посмотреть. Вот это лично моя теория касательно развития отношений именно вот этих двух персонажей. Я думаю, что именно эти персонажи являются... То есть Ли Хэн и Юн Бен Джун являются самыми влиятельными людьми в мире легендарного лунного скульптора. По крайней мере, на данный момент. Что касается самого квеста, то есть война с Орденом Эмбиню, и вообще вот этот квест про Любопытство Смита длится уже три тома, три. И даже сейчас уже будет четвертый идти. Весьма долгий, продолжительный, таких еще не было. Если, конечно, мы не учитываем самый первый квест, который до сих пор, кстати, висит в списке заданий Виида. Это квест сложности Эйм в лесу касательно поиска вроде бы воспоминаний Захаба. И как мы помним, он напрямую связан с классом легендарного лунного скульптора. И я все-таки думаю, что после этого квеста нам все-таки предстоит увидеть тот самый основной квест. Потому что, как мы помним, тот лес, про который нам говорился, вначале Виид может войти только примерно после 400-х уровней. Сейчас Виид ушел немного дальше 450-х. Я думаю, что когда он докачается примерно до 410-го, то там уже, наверное, он осмелится войти в тот самый злополучный лес и выполнить то самое сложное задание. Но это лично я так думаю. Все-таки мне кажется, что Виид хочет избавиться от этого задания в списке и все-таки узнать, что же там его ждет. Еще я пока читал текстовую версию книги, то в комментариях заметил бушевание по поводу того, что многим не хватило сестры Хэна. То есть, когда показывали Юрин, ее показывали слишком мало. То есть, когда была глава арка, то есть, не это вроде была седьмая глава, если я правильно помню, вначале, то ожидали, что будет гораздо больше именно событий от ее лица. Ну и многие также посетовали на то, что все-таки у нее какой-то 15 или вроде 16 уровень, и она была в тех же землях вампиров все это время, выполняла какие-то достаточно нелегкие задания, и вообще, в принципе, она довольно уже продолжительное время качается, и учитывая то, что она все-таки сестра Хэна, она как бы должна качаться бы побыстрее. Учитывая даже то, что она все-таки художник. Мне тоже показалось данное событие весьма странным. Я думаю, что сестра Хэна либо останется таким же второстепенным персонажем, либо какое-то время она начнет сильно качаться и пойдет по пути, так сказать, своего брата. Будет его поддерживать и помогать ему всячески. В принципе, на что я рассчитывал с самого начала. Ну и последнее, что я бы хотел бы сказать, это развитие отношений между Хэном Саюн, Хэном Дайнем или там Хэном Хварен, как бы это сейчас называли, пейтинги. Лично мне кажется, что, как я уже не раз говорил, что все-таки Хэн Саюн это основная и понятная всем пара, которая будет в конце, но также Дани почему-то не везет встретиться с Хэном в последнее время. Я не знаю как, но я думаю, что в скором времени у нее это сделать так и не получится, потому что, как мы видим, они находятся в слишком далеких друг от друга местах. И у Хэна все-таки сейчас серьезное на пометке заданием, и с командой прошлой, я думаю, он тоже сможет встретиться не скоро. Возможно, это будет кто-то один из них, либо Пейл, либо Зефин, может быть, даже Хварион, но Дайни, я думаю, со временем так и не встретятся с ним. А будет это только где-то очень нескоро. И, возможно, будет уже совершенно при других обстоятельствах происходить. Возможно, даже не при самых дружественных. Чтобы нам показать, так сказать, развитие совершенно противоположных отношений, то есть не любовной линии, а такой враждебной, безответной, возможно, такой драматичной линии, именно развитие отношений двух этих персонажей. Что касается Хварён, то для меня она определенно, конечно, остается интересным персонажем. Лично мне она достаточно симпатизирует, но, как мы понимаем, объективно шансов у нее немного. Ну а Саюн все и больше набирает очков репутации лично у меня. Мне она очень нравится, и я думаю, всем читателям и слушателям тоже она очень пришлась по душе. Единственное, что очень медленно развивается ее характер, ну и вообще их отношения достаточно медленно прогрессируют. Хотелось бы чуть-чуть поактивнее, чтобы хотя бы в каждом томе немного, но они двигались. Сейчас мне этого немного не хватает. Но посмотрим, что будет дальше. Думаю, что все. Теорию я свою выдвинул, свое мнение высказал. Теперь можете сделать это вы в комментариях под данной книгой. Потому что читать комментарии под данной серией мне всегда интересно. Слушатели под данной книгой обычно пишут самые развернутые комментарии, что дает мне понять заинтересованность вас как слушателей в данном произведении. Следующую книгу вы можете ожидать, конечно же, через месяц после выхода данной части. Я как условился уже давно, выпускаю одну книгу раз в месяц. Это довольно трудно, но я стараюсь, и у меня пока что все получается весьма неплохо. Если у кого-то есть желание поддержать данную серию, то перейдите, пожалуйста, по ссылке в описании на Donation Alerts, там есть специальный пункт «Поддержать легендарный лунный скульптор серию». Мне будет очень приятно, потому что в последнее время данную серию, ну, финансово не особо поддерживают. По крайней мере, я получаю приятный фидбэк в виде похвалы и слов благодарности от людей. Но если вдруг у кого-то есть такое желание и возможность, самое главное, перейдите и поддержите меня как исполнителя. Ну и, возможно, также дадите мне новый пинок и хорошую мотивацию сделать следующую книгу как можно скорее и качественнее, что главное. В общем, так. Если кому-то все-таки очень сильно хочется услышать данную книгу раньше, чем через месяц, то вы в целом имеете такую возможность, подписавшись на платный Boosty-чат, ссылка на который также есть в описании, и через него вы сможете получать архивы всех книг, которые записываются на протяжении их подготовки и уже стадии записи тоже непосредственно. Потому что скульптора я, как известно, многим записываю за несколько дней до его релиза. Поэтому, в принципе, за неделю или две даже вы можете получить книгу уже в целом для скачивания в архиве, но только в платном Boosty-чате. Вся информация есть также в основном канале, который доступен для всех бесплатно, и также в группе ВК. Переходите туда и следите за обновлениями, чтобы не пропустить свежую информацию по выходу совершенно новых книг, ну и также легендарного лунного скульптора. Думаю, что теперь я точно могу закончить свое вещание. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец 16 книги. Читал Белфаст.